наивысшее проявление ума и доброты. Я думаю, что к концу аудиокниги вы обнаружили для себя некие путеводные нити на пути к мастерству. Я говорю о стратегиях поведения и воспитании внутренних качеств, которые всегда идут рука об руку. Лезвие фокусировки применимо только при открытости. Вы не сможете сфокусироваться на чем-то одном без состояния открытого ума и без широкого кругозора. Лезвие интереса можно применять только при способности задерживаться. Без понимания систем и важности свободного пространства вы не сможете со спокойной душой заниматься любимым делом. Лезвие возможности разозлиться можно применять только при простоте и доброте. Внешняя мудрость всегда ставится выше внутреннего совершенствования. Наивысшее проявление ума часто бывает наивысшим проявлением доброты. Представьте, что сегодня мы решили сделать что-то, что кажется очень полезным, проверить наши отношения с точки зрения эффективности, оставить только ценные отношения и отбросить менее ценные. Для этого мы воспользуемся стратегией выбора идей, которой пользуются профессионалы. Какие отношения можно считать ценными? Родственные связи. Люди с похожими мечтами и системой ценностей. Помогать таким людям – это значит помогать себе. Люди, способные понять и поддержать вас. Люди с возможностями, сами вызывавшиеся вам помогать раньше. Какие отношения нужно поддерживать? С людьми, которые развиваются наравне с вами или быстрее вас. С людьми, понимающими важность взаимной выгоды и взаимной поддержки. Держа в голове мысли о полезности отношений, можно вывести следующие принципы общения с другими. Первое. Хорошо относитесь к своим близким, изменяйте себя и выстраивайте позитивные циклы общения, потому что родственников не выбирают. Второе. Заводите дружбу с тремя типами людей. С людьми, стремящимися к той же мечте, что и вы, с партнерами, которые развиваются так же быстро, как и вы, и с друзьями, которые могут поддержать вас. Третье. Продолжайте с благодарностью относиться к людям со способностями, помогающим вам, и они, как правило, продолжат помогать. Четвертое. На другие отношения пока можно не обращать внимания. На мой взгляд, если вы действительно сможете достичь хороших отношений с людьми из первых трех пунктов, то у вас не останется времени на общение с другими. Вы и так уже станете мастером отношений. Но как достичь хороших отношений со всеми этими людьми? Единственный способ – это самому стать человеком, обладающим высокой ценностью, с которым хочется поддерживать отношения. Потому что ваши собеседники тоже умны, они отбирают отношения по тем же признакам. Если применить эти критерии к себе, то можно вывести принципы того, как стать человеком, которого будут ценить, и с которым захотят поддерживать отношения другие люди. Первое. Доброжелательно относиться к родственникам, создавать положительные циклы общения. Второе. Мечтать достаточно масштабно, чтобы вокруг было достаточно людей, которые могут вам помочь. Третье. Быстро развиваться и показывать свой рост другим. Четвертое. Понимать, как поддержать человека. Когда другу плохо, не нужно его осуждать и торопить решать проблемы. Иногда нужно просто побыть рядом. Пятое. Делайте добрые дела, чтобы люди хорошо к вам относились. Помогайте, насколько это в ваших силах, и принимайте благодарность от других должным образом. Если вы действительно можете следовать этим пяти пунктам, вы станете очень добрым человеком. Чем больше вы об этом размышляете, тем больше вы понимаете. Если действовать, исходя из пользы и доброты, то ваши действия всегда будут приводить к доброте, безусловной доброте. Масае Сисон сказал в 1990-х годах, «Хотя доля рынка была огромной, рыночная конкуренция в Китае в то время все еще находилась в зачаточном состоянии, потому что производители подражали друг другу и конкурировали за рынки сбыта аналогичных продуктов». В Японии, когда компания начинает бизнес или разрабатывает новый продукт, она сначала консультируется со своими коллегами в той же отрасли, чтобы определить направление исследований. Коллеги по отрасли стараются как можно лучше информировать эту компанию. Так, получается максимально избежать конкуренции на одном и том же рынке и принести как можно больше выгоды друг другу. В то время китайские предприниматели не поняли эту идею. Но сегодня мы можем наблюдать подобное на большом количестве форумов и предпринимательских конференций. Предприниматели раскрывают свои идеи и конкурентоспособные преимущества, чтобы компании в отрасли могли избежать бессмысленной конкуренции. Как вы думаете, это можно считать умным поступком, а добрым? Ученые-эволюционисты очень озадачены тем фактом, что ген доброты и альтруизма дошел до наших дней. В трудных жизненных условиях альтруизм не способствует индивидуальному выживанию. Некоторые люди думают, что хоть альтруизм и вредит интересам отдельных людей, но эволюция основана на генах, поэтому для генов он может быть полезным. Некоторые думают, что альтруизм помогает людям взаимодействовать друг с другом и что доброта приносит людям огромную пользу. Некоторые подчеркивают, что при совершении альтруистических поступков организм сам выделяет большое количество гормонов, делая нас счастливее и спокойнее. В альтруизме больше счастья, чем в эгоистических поступках. Но одно можно сказать наверняка. Разумная доброта – это хорошо. Она существует в человеческой природе и всегда будет существовать. Чем более развито и просвещено общество, тем лучше для него. В книге «Лучшее в нас» Стивен Пинкер на сотнях схем и карт. Он знал, как трудно доказать, что человек добр по природе, продемонстрировал тот факт, что человеческое общество становится все более и более добрым. Человеческое общество становится все более добрым. Уровень убийств в средневековой Европе был в 30 раз выше, чем сегодня. Войн между развитыми странами больше нет, а количество погибших в войнах между развивающимися странами составляет лишь малую часть того, что было несколько десятилетий назад, хотя уровень смертности в межплеменных войнах в 9 раз выше, чем в войнах и массовых убийствах 20 века. Значительно сократились случаи изнасилований, насилия в семье, преступлений на почве ненависти, серьезных беспорядков, жестокого обращения с детьми, жестокого обращения с животными. Психолог Ричард Трэмблей объяснил эту проблему с точки зрения человека как вида, измерив уровень насилия на каждом этапе жизненного процесса человека и доказав, что по мере своего развития человек становится все более добрым. Самый агрессивный период в жизни человека – это не отрочество и даже не юность, а двухлетний возраст. Недаром же часто говорят о так называемых ужасных двойках – terrible twos. В этом возрасте малыш пинается, кусается, дерется, но с возрастом частота проявления физической агрессии неуклонно снижается. «Маленькие дети не убивают друг друга, потому что мы не даем им доступа к оружию», — сказал Трэмблей. Вопрос, на который мы пытались ответить последние 30 лет, заключается в том, как дети учатся нападать друг на друга. Но это неправильный вопрос. Настоящий вопрос в том, как они учатся не нападать друг на друга. Доброта – это проявление умственной зрелости. Мы ориентированы на будущее, мы все взаимосвязаны и не уверены в будущем. Если доброта и не всегда правильный выбор, то, по крайней мере, это правильный выбор в большинстве ситуаций. CEO Амазона Джефф Безос как-то сказал: «Быть добрым труднее, чем быть умным». На самом деле доброта и ум – это две стороны одной монеты. Недостаточно добрый человек на самом деле и недостаточно умен. А чтобы понять высший уровень доброты, нужно быть в высшей степени умным. Представители предыдущего поколения, выросшие в варварской борьбе за богатство, могли и не быть нравственными. Но в современном обществе, более открытом и интегрированном, между зрелостью ума, материальным достатком и душевным богатством, все чаще можно поставить знак равенства. Богатые люди не обязательно добры, но крайняя бедность часто вызвана низким уровнем умственного развития человека. Можно сказать, что такой человек недостаточно умен или недостаточно добр. На самом деле существует два вида знаний – постоянно обновляемое новое знание и костенеющее со временем старое знание. Чем больше я узнаю, тем больше становлюсь уверен в том, что крайнее проявление ума и крайнее проявление доброты – это одно и то же. Человечество совершило много прорывов сознания и научных революций. Философы, исследователи природы, социологи используют все новые и новые способы познания, все лучше узнают этот мир. Мы слой за слоем открывали для себя скрытые принципы работы многих процессов в мире, системы, стоящие за этими процессами, и истину, стоящую за этими системами. И дойдя до конца, мы с удивлением увидели, что за всем этим стоят принципы, которые мы понимали еще в детском саду. Открытость миру, концентрация, задержка, интерес, простота, доброта, возможность разозлиться. Абсолютный ум и абсолютная доброта – это одно и то же. Они две стороны одной медали. Если вы не знаете, как поступить в какой-то ситуации, то изучите знания об этом вопросе. Если и это не помогает, то просто будьте добрее.